и каждый раз пламя чаши бурно вспыхивало, а все тело Генри содрогалось. Подняв обе руки высоко над его головой, Ананда все так же протяжно напевал какие-то слова. Умом Генри не понимал смысла произносимых слов, но сердце его, ликовавшее, освобожденное, проникало в смысл творимого действия. Он сознавал безграничную и вечную жизнь без форм, без времени, без пространства, к которой его приобщил Ананда. Пламя, горевшее теперь уже вдоль всей палочки, которую Ананда все еще держал в руке, бежало по его телу, по белой его одежде, играя всеми тонами и переливами фиолетового. Даже чаша, которая вначале виделась Генри зеленой, теперь стала фиолетовой. Очарованный, счастливый, Генри всем существом понимал, что Ананда поет сейчас песнь торжествующей любви, и он отвечал Ананде, сливаясь с ним в благоговейном гимне вечности. Повернувшись к коленопреклоненному Генри, Ананда снова положил палочку ему на темя и сказал своим дивным голосом: «Можешь ли и хочешь ли, сын мой, идти вечной верности с братьями милосердия в единении вечном с их трудом и путями?» «Если я достоин этого счастья, хочу», — отвечал Генри. «Можешь ли и хочешь ли творить труд дня не иначе, как в героическом напряжении? Жить иначе я уже не могу, жить без труда и борьбы за свет и истину для меня больше невозможно. Иди же в храм творчества отцов твоих, учителей, там оставь все условное, и жизнь возвратит тебе твои таланты, которые ты забыл в веках. Повторяй за мной, сын мой, те немногие формулы, что отныне станут тебе основанием дня. Я иду всей верностью моею за верностью учителя моего. Иду в беспрекословном и радостном повиновении, так, как видит и ведет меня мой учитель. Иду, разнося песнь торжествующей любви. Иду, любя и радуясь, утверждая силу победы моей радостью. Иду, забыв навек об унынии и отрицании. Иду, неся бесстрашие и мир всему встречному. Иду в чести и бескорыстии. Мой день труда, и то не мои личные качества, но аспекты живой вечности во мне живущей.